Я знала, что могу на тебя рассчитывать, — заметила я. — Бдительность! И еще раз бдительность! Не позволим какому-то прощелыге утянуть из-под носа семейное сокровище! — Не позволим! — рявкнул предпоследний. Евгений вздрогнул и сказал, едва не плача: — Елизавета Петровна, а водочка-то того! Машильда закатила глазки и тяжко вздохнула. А я заметила с улыбкой: «Да водочка — дело наживное!» «Тошнит меня от пьянства!» — жаловалась сестрица, отмывая руки. «Это ты, лошадь здоровая, хлещешь водку точно воду, а у меня с утра голова трещит!» В другое время я нашла бы, что ответить и по поводу лошади, и по поводу Мышильдиной головы, но последнее время сестрица так удивляла меня обилием положительных черт своего характера, что я миролюбиво предложила: «А ты не пей, неловко как-то перед хозяином. Тогда пей, но мало». Она задумалась, потом кивнула, и мы пошли в дом. На крыльце нас поджидал Иннокентий Палыч. Без приглашения заходить в дом он опасался и устроился в тенечке. «Пойдем ужинать», — позвала я. «У меня есть сведения, которые тебя заинтересуют», — сообщил Иннокентий с улыбкой фокусника, только что извлекшего из шляпы живого зайца. «Сначала дело», — кивнула я, и мы вошли в кухню, где суетился Михаил Степанович, накрывая на стол и подогревая ужин. Иннокентий извлек из кармана несколько листов бумаги и разложил их на свободном углу стола. «Вот», — сказал он с гордостью. Мы заглянули в бумаги и мало что поняли, кроме одного. Перед нами план какой-то части города. Так оно и оказалось. «Объясни», — лицом и голосом, демонстрируя крайнюю заинтересованность, попросила я. «Историческая справка», — начала Иннокентий. «Собор, что высится на холме прямо над нами, выстроен в начале XII века. 30 лет спустя на этом самом месте, где мы сейчас стоим, были построены Рождественские и Успенские соборы, соединенные несколькими подземными ходами, один из которых вел к реке. Во время татарского нашествия Рождественский собор был разрушен. На его месте поставили деревянную церковь. Она простояла 150 лет, после чего была заменена однокупольным каменным храмом. Со временем храм ветшал. В 1837 году половодье достигло небывалого размаха. Вода подступила вплотную к большому холму. Все пространство здесь было залито. Колокольня Рождественского храма рухнула, нанеся ущерб и самому храму. После чего он был разобран, а новый Рождественский собор построен в южной части города, где его можно увидеть и сейчас. Ввиду весеннего бедствия была возведена дамба для защиты города от стихии. А здесь началось большое строительство личных домов. Место, как вы заметили, красивое, и до центра рукой подать. Кстати, Белый дом на холме — бывшая резиденция губернатора. Подземные ходы во избежание несчастья по ветхости и ненадобности были засыпаны. «Ясно», — кивнула я, со всей возможной теплотой, глядя на Иннокентия. «Очень тебе признательна, Кеша. Боюсь, без твоей помощи поиски сокровищ были бы невозможны». «Ты же знаешь», — ухмыльнулся он, — Для меня это ведь такие пустяки. Отлично. Тогда тебе задание повышенной сложности. Узнай все, что можно, вот об этих людях. Я протянула ему записную книжку, где значились данные обоих паспортов мумии, а также попытайся узнать что-либо об обладателях кличек «Боцман» и «Мотыль». Я понимаю, это очень сложно. «Положись на меня», — сказал Иннокентий, коснувшись моего локтя. Заприметив это, Михаил грянул вниз по Волге-реке, чем до смерти напугал вошедшего в кухню Евгения и разволновал нас. Впрочем, Михаил Степанович и сам разволновался. Евгений с перепугу едва не выронил пол-литровку, которую с любовью нес на груди. Успокоившись, мы сели за стол. Иннокентия обуревала жажда деятельности. Чувствовалось, что он сиюминутно готов броситься на поиски мотыля и боцмана, но из-за позднего времени вынужден отказаться от этой мысли. Мы выпили по маленькой и закусили свежей картошечкой, сваренной с укропом. К ней шли огурчики, соленые грибки и салат из свежих помидоров и капусты, сдобренные майонезом. Хозяин продолжал нас баловать. Под такую закуску грех было не выпить по второй. «Завтра холодец с варганью», — сообщил Евгений, лучисто глядя на меня. «С чесноком и хреном. Пальчики оближете». Мы мечтательно воззрились на потолок, перевели благодарный взгляд на хозяина и приналегли на закуску. Несмотря на это, мыслительные процессы во мне продолжались. Из головы не шло наводнение 1837 года. «Евгений», — начала я, рассмотрев эту мысль и так и этак, «а не было ли в ваших краях прошлым летом такого бедствия?» Хозяин выпучил глаза и даже отставил стопку, которую собирался наполнить остатками водки. Он явно был потрясен моим провидческим даром. «Ты какое бедствие имеешь в виду, Елизавета Петровна?» — уточнил он. «Ну, к примеру, наводнения у вас не водятся?» Мышильда с уважением покосилась на меня и впилась взглядом в лицо Евгения. «Было!» — крякнул он. «Весь низ улицы стоял в воде по самой крыше. Дожди зарядили страсть, вода в реке поднялась, а тут новую дамбу прорвало. Говорят, за место бетона там один песок, ну и поплыл вместе с водичкой». Евгений смутился своим несколько игривым тоном и закончил со вздохом. «Большое было бедствие!» «Весной?» Едва сдерживая дрожь нетерпения, спросила я. «Зачем весной?» «Летом!» Тот он задумался и сказал. «Аккурат в ту ночь, когда соседский дом сгорел, тогда и прорвало. Мамаш покойная все твердила, мол, беда одна не ходит». «Я вот еще что спросить хотела», — начала я. «Ленкиного ухажера как звали?» Евгений задумался, потом ответил убежденно. «Ванькой. Иваном, то есть. Я с ним дружбу не водил, фамилии его не знаю. Но сам не раз слышал, как Ленка его называла. Точно, Иван». Мы с Мышильдой переглянулись с видом глубочайшего удовлетворения. «Вроде бы все ясно», — сказала сестрица, когда мы, устроившись на терраске на своих постелях, вознамерились послушать соловья. «Мумия? Ленкин ухажер. Думал уйти через подземный ход. В попыхах оступился и сломал лодыжку, а тут еще одна беда. Прорвало дамбу, и вода залила часть подземелья. Выход был один — сдаться милиции, но он не захотел. А потом, когда все заполыхало, уже не смог, в ловушке оказался. С одной стороны вода, с другой — огонь. Умер он, скорее всего, от удушья».